Глава 6. Место действия – столичная звездная система HD-35795, созвездие Орион. Национальное название – Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Российской империей. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3. Дата – 10 мая 2215 года. Однако вернемся к нашему американскому легионеру на службе Российской империи, вице-адмиралу Илаю Джонсу-младшему. Как мы помним, первоначально опальный Янки поддержал Самсонова в его стремительном броске к власти и даже перешел со своей эскадрой на сторону мятежного командующего Черноморским космофлотом. Во многом именно благодаря поддержке, вернее нейтральности вице-адмирала Джонса, Ивану Федоровичу и удалось, так скоро и малой кровью, подмять под себя ключевые объекты столичной звездной системы. Тем не менее, дальнейшее развитие событий заставило Илаю кардинально пересмотреть свое отношение к командующему Черноморским флотом и своему подельнику. Шокирующая расправа в тронном зале Большого Императорского дворца, свидетелем которой ему довелось стать по воле случая, переполнили чашу терпения Джонса. Кровавая вакханалия поразила даже жестокого и беспринципного Илаю. Особенно же сильное негодование у Джонса-младшего вызвал тот факт, что великая княжна Таисия Константиновна, ради благосклонности которой он, собственно, и ввязался в авантюру Самсонова, как оказалось, абсолютно не разделяет устремлений узурпатора и отнюдь не стремится разделить с ним верховную власть. Более того, по достоверным сведениям, она лишь до поры до времени терпит возле себя грубого проходимца, опасаясь за свою жизнь и судьбу, по сути, оставшегося в заложниках у Самсонова, своего младшего брата. Выходило, что американец впустую связался с беспринципным диктатором и, сам того не желая, предал доверие великой княжны, которую почитал за образец добродетели и воинской доблести. И вот теперь ему приходится соучаствовать в бесчинствах и злодействах, творимых распоясавшимся сатрапом. Долго раздумывать над тем, как поступить в столь щекотливой ситуации, прямодушный вояка не стал. Раз Самсонов оказался не тем, за кого себя выдавал, раз он предал империю, то государство, на службу которому Илая совсем недавно перешел, значит, нечего и мараться, находясь рядом с командующим Черноморским флотом. Джонс прекрасно понимал, что он по-прежнему чужак среди русских, и уж кого-кого, а его перебежчика-американца никто в этом раскладе не защитит и не поддержит. Посему единственным достойным выходом для него будет как можно скорее оставить зараженную гнилью мятежа столицу, дабы не брать на душу грех соучастия в дальнейших преступлениях новоявленного Калигулы Самсонова. Так Илая Джонс-младший, не колеблясь ни минуты, принял решение покинуть лагерь адмирала-регента, уведя свою русско-американскую дивизию подальше от бурлящей страстями Новой Москвы-3. Пусть диктатор подавится своей добычей, а Илая лучше встанет на сторону тех, кто чтит закон и порядок. Однако наш герой не был бы самим собой, если бы не удовольствовался малой кровью врага. Нанесенные ему оскорбления, а именно покушение Самсонова на его жизнь во время его пленения еще там, в Тавриде, требовали не только решительного и справедливого возмездия. Илая, как подобает джентльмену чести, намеревался совершить прощальный визит к своему обидчику. Вот только характер этого визита сулил быть отнюдь недружеским. Отчего линкор «Юта» после того, как остальные корабли русско-американской дивизии дозаправились, вышли из общего построения и выстроились в походную колонну, медленно, но неуклонно пошел в направлении флагманского линкора Ивана Федоровича Самсонова «Громобой», парящим в окружении вымпелов Черноморского космического флота на низких орбитах Новой Москвы-3. Флагманский линкор Джонса-младшего неспешно выдвинулся из строя эскадры, словно матерый хищник, готовящийся к прыжку, плавно наращивая ход и постепенно сокращая расстояние до цели. Устроившись в командирском ложементе, вице-адмирал Джонс меланхолично разглядывал панораму, открывшуюся на обзорных экранах. Неторопливые перемещения кораблей Черноморского космофлота, суетливое мельтешение катеров и челноков, поблескивание серебристых бочек заправщиков — вся эта размеренная рутина мирного космоса нисколько не трогала Илаю, занятого лишь предвкушением грядущей вендетты. «Что ж, настала пора платить по счетам, Айван», — хмыкнул Янки, бросая взгляд на силуэт флагмана Самсонова в центре построения. Жестом подозвав старшего помощника, он распорядился. «Команде занять места по боевому расписанию, подготовиться к столкновению, вывести юту на таранный курс». Офицер Козырнов приступил к исполнению приказа. По отсекам линкора разнесся вой боевой тревоги. Космоматросы разбегались по местам, втискиваясь в кресло лонжероны, а инженеры в машинном отделении лихорадочно возились у пультов управления, готовясь перекинуть на движки дополнительную энергию от реакторов. Сам Джонс-младший, не обращая внимания на царящую вокруг суматоху, спокойно откинулся на спинку сиденья и прищурился, не спуская глаз с громобоя. На его губах играла легкая, зловещая полуулыбка. Казалось, предстоящий акт возмездия доставлял вице-адмиралу почти физическое удовольствие. Илая никому не прощал ни дерзости в отношении себя, ни тем более покушений на собственную жизнь. А Иван Федорович Самсонов, как мы знаем, был весьма грешен в своем желании пару месяцев тому назад собственноручно отрубить американцу голову, когда тот только-только угодил в плен к русским в злополучной Тавриде. Посему теперь, когда представился удобный случай поквитаться со своим обидчиком, Джонс не собирался его упускать. Тем временем громада юты все так же неумолимо надвигалась на флагманский линкор узурпатора. Расстояние между двумя дредноутами неуклонно сокращалось. Уже можно было невооруженным глазом различить мельчайшие детали на бронированных бортах громобоя, пробоины от недавнего сражения с кораблями Преображенской дивизии, потеки копоти вокруг надстроек. «С кораблей дивизии поступают запросы на дальнейшие действия», — вывел из задумчивости Илаю старпом. «Эскадре начать разгон», — скомандовал Джонс, бросив мимолетный взгляд на тактический экран. «Курс на межзвездные врата в систему «Новая Рязань». Офицеры на мостике недоуменно переглянулись, однако возражать никто не посмел. Их командир на своем веку повидал немало космических баталий и слыл большим спецом по части неожиданных маневров. Видимо, задумал какую-то хитрую комбинацию, чтобы запутать противника. Покосившись на обзорный экран, на котором крейсера дивизии один за другим отваливали в сторону и, ложась на новый курс, начинали ускорение, Илая небрежно бросил: «Юти следовать прежним маршрутам. Нагоним наших чуть позже». Самсонову и в этот день снова повезло, как, впрочем, везло на протяжении последних недель, словно сам дьявол хранил мятежного адмирала. В тот самый момент, когда до столкновения двух линкоров оставались считанные секунды, когда чудовищная громада юты уже нацелила свой усиленный таранный нос точно в центр правого борта громобоя, намереваясь пропороть того насквозь, словно консервную банку, флагман Черноморского флота совершенно неожиданно начал разворот. Нет, маневр этот никак не был связан с приближением дредноута Джонса. Вахтенные офицеры на громобое не увидели в приближении юты какую-либо угрозу, отвлеченные рутинными делами. Разворот совершался в связи с некими текущими моментами маневрирования внутри эскадры и был чистой воды случайностью. Однако для Ивана Федоровича, в ту секунду безмятежно попивающего утренний кофе у себя в адмиральской каюте, эта случайность обернулась очередным спасением жизни. В последний момент, когда юта уже неслась навстречу своей жертве всей неудержимой массой сотен тысяч тонн металла, нацеливаясь под дых, нос громобоя вдруг начал с нарастающим ускорением отклоняться вправо. Теперь столкновение грозило произойти не в борт, как задумывал Джонс, а практически лоб в лоб. А такого удара флагманский линкор «Илай» пережить бы точно не смог. Конечно, «Юта» тоже являлась крепким орешком с мощнейшей лобовой броней и продольными переборками в корпусе. При таране она бы наверняка уцелела, нанеся громобою тяжелейшие повреждения. Но и сама, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, получила бы изрядную встряску со всеми вытекающими последствиями — разгерметизацией отсеков, пожарами, поломкой механизмов. В подобном состоянии американский флагман вряд ли смог бы успешно оторваться от вымпелов Черноморского флота, которые непременно ринулись бы в погоню за наглецом, дерзнувшим покуситься на их командующего. Настигнутый и обложенный со всех сторон линкор «Янки» был бы неминуемо уничтожен в неравном бою, причем на сей раз уже без вариантов пощады для экипажа. Илая прекрасно отдавал себе отчет в подобной перспективе. При всей своей ненависти к нынешнему узурпатору адмиралу Самсонову, он все же не был безрассудным фанатиком, готовым пожертвовать собой и доверенными ему людьми ради одной лишь мести. В планы американца на сегодня бесславная гибель определенно не входила. Поэтому в самый последний момент, когда до рокового столкновения оставались доли секунды, когда уже казалось, ничто не в силах предотвратить неизбежное, вице-адмирал среагировал молниеносно. В мгновение ока, просчитав в уме единственно возможную траекторию избежания тарана, он, что было силы, рванул штурвал на себя, уводя многотысячетонную тушу флагмана в головокружительный вираж. Юта взревела всеми своими агрегатами, словно раненый зверь. Ее исполинский стальной остов пронзила судорога. Корпус жалобно заскрипел. Перекрытия застонали от чудовищных перегрузок. Но линкор, покорный воле опытного капитана, все же подчинился. Невероятным усилием разогнанный многомиллионный колосс, казалось, на миг завис в пустоте, а затем, изогнувшись всем своим циклопическим туловищем, заложил крутой вираж, проскочив буквально в считанных метрах над верхней палубой громобоя. Изящно проскользнув вдоль самой кромки палубы флагмана Черноморского флота, Юта все же не обошлась без своеобразного рукопожатия на прощание. Нависающая над стройкой линкора, не рассчитанная на столь близкое знакомство с вражеским дредноутом, жалобы хрустнули и разлетелись вдребезги под ударом стального гиганта. Вихрь искореженного металла, рваных листов обшивки и осколков иллюминаторов брызнул в пространство, усеивая трассу полета Юты импровизированным конфетти. На мостике громобоя воцарилась растерянность пополам с возмущением. Вахтенные офицеры, еще не до конца осознавшие, что произошло, ошарашенно таращились на экраны внешнего обзора. Увиденное никак не желало укладываться в их головах. Какой-то ополоумевший американец только что средь бела дня едва не снес их драгоценный флагман вместе со всем командованием. Такого вопиющего хамства и наглости свет не видывал. Спохватившись, дежурный лейтенант бросился к пульту связи, на ходу тыча пальцем в сторону удаляющейся прочь Юты. «Вы там совсем охамели, янки поганые!» Он, конечно же, сказал не охамели, а нечто другое, но общий смысл понятен. «А ну-ка, соедините меня с этой Ютой!» «Господин лейтенант, тут какая-то подозрительная активность по всему сектору. Корабли русско-американской дивизии внезапно начали маневр расхождения и легли на параллельные курсы. Уводят за собой и транспорт и снабжение. Как? Куда? Без команды?» Вытаращил глаза ошарашенный лейтенант, бросаясь к монитору оператора. «Дайте общую диспозицию на тактическую карту». Вахтенные засуетились, лихорадочно щелкая клавишами. Огромная голограмма в центре командного отсека, мигнув, высветила панораму ближнего космоса. Из россыпи значков, обозначающих корабли Черноморского космофлота, вдруг начали один за другим выпадать ярко-голубые треугольники, опознавательные знаки союзных вымпелов дивизии Джонса. На глазах изумленных офицеров американские линкоры и крейсера стали стремительно менять дислокацию, смещаясь к краю боевого построения эскадры. А следом потянулись и кильваторные колонны транспортов. Сомнений не оставалось. Янки в открытую покидали порученный им участок сектора и явно намеревались предпринять самостоятельный бросок куда-то за его пределы. «Мать честная!» — махнул лейтенант, на миг потеряв дар речи от подобной наглости. Но тут же опомнился и заорал, брызжа слюной. «Немедленно вызывайте на мостик командующего и дайте предупредительный залп по линкору Юта». Палуба под ногами ощутимо вздрогнула, когда носовые башни главного калибра громобоя разрядились слаженным ревом, посылая смертоносные сгустки плазмы вдогонку флагману Илаи. Однако было уже поздно. Ослепительно белые росчерки выстрелов бессильно растаяли в пустоте, не причинив американскому кораблю никакого вреда. Тот продолжил стремительно наращивать ход, удаляясь прочь от разъяренных русских. Вскоре стало окончательно ясно, что догнать проворных янки не удастся. Слишком уж большую фору они успели заполучить, пока ошеломленные внезапным нападением командования космофлота приходило в себя. Теперь же любая погоня становилась бессмысленной. На таком расстоянии ни один заряд просто не долетит до цели. Оператор из громобоя, с трудом скрывая панику в голосе, вызывали один за другим удаляющиеся вымпелы союзников, требуя объяснений. Но в ответ из динамиков слышалось лишь зловещее молчание. Янки демонстративно игнорировали любые попытки флагмана выйти с ними на связь. Даже на прямые приказы вернуться в строй они не удостаивали русских ни единым словом, всем своим видом давая понять, отныне они больше не подчиняются никому, кроме собственного командующего. Потребовалось минут 10, наполненных лихорадочными консультациями по закрытой связи и бестолковой суетой на мостике, чтобы до штаба Черноморского флота наконец дошло. Янки покинули порученную им позицию не просто так, а с далеко идущими намерениями. Это было уже не просто своеволие строптивых американцев, а самое настоящее предательство. Адмиралу Самсонову, когда ему доложили об этом инциденте, а заодно и о неудавшейся попытке тарана громобоя, не понадобилось много времени, чтобы сложить 2 и 2. В бешенстве вломившись на флагманский мостик, он сходу уставился немигающим взглядом на оторопевших подчиненных и взревел так, что задребезжали переборки. «Ах ты ж, сукин сын, Илая, все-таки решил отплатить за мою доброту подлостью и коварством? Что ж, видно, недаром народная мудрость гласит, предавши раз, предаст и во второй. Ну, погоди, однорукий, ты у меня еще попляшешь. Вице-адмирала Козицына, немедленно на связь». Перепуганные операторы бросились выполнять приказания шефа, пока тот, тяжело дыша, метался по мостику, словно разъяренный тигр в клетке. Самсонов то и дело бросал на обзорные экраны и тактическую карту, полные ненависти взгляды, мечтая испепелить взглядом далекие силуэты беглых кораблей. Ярость душила адмирала, застилая глаза кровавой пеленой. Из раздумий мятежного флотоводца вырвал вкрадчивый голос дежурного офицера связи. «Господин адмирал, Козицын на связи. Ожидает ваших распоряжений». «Соединяй!» — рявкнул Самсонов и решительно шагнул к монитору. Тот послушно замерцал, и над проекционной панелью возникло усталое лицо Василия Ивановича Козицына, бессменной правой руки Самсонова, опытнейшего космического флотоводца и грозы американского флота. Пронзительный взгляд серых глаз старика, казалось, был способен прожечь насквозь не только обшивку вражеского корабля, но и самую душу нерадивого подчиненного. «Василий Иванович, слушай мой приказ. Немедленно собирай свою дивизию и бросайся вдогонку за сбежавшими кораблями Янки. Любой ценой не дай им покинуть пределы столичной системы. Перехватывай, блокируй, тарань, что хочешь, делай, но эти предатели не должны соединиться с мятежниками Грауса. Не мне тебя учить. Кто не захочет сдаваться, уничтожай на месте. Но чтоб ни один корабль однорукого ублюдка Джонса не сумел улизнуть. Особенно постарайтесь насчет Юты. Догнать их не получится, Иван Федорович. Они включили форсаж, а моим кораблям еще нужно подготовиться к погоне», — нахмурился Козицын, которому явно не хотелось выступать в роли гончей, да еще и карателя в придачу. Василий Иванович, будучи человеком чести и не запятнавшим себя участием в кровавых бесчинствах последних дней, прекрасно отдавал себе отчет в том, что американцы во главе с Элой Джонсом навряд ли захотят вот так просто сдаться на милость победителя и выкинут белый код-сигнал. Скорее всего, эти ребята предпочтут сражаться до последнего, но не пустят русских космоморяков на свои палубы. А ведь среди тех, по кому вот-вот придется открыть огонь на поражение, было немало и наших соотечественников. Как-никак, часть экипажа эскадры Джонса состояла из русских добровольцев и кадровых офицеров, приданных американским кораблям в качестве усиления. Да и сами вымпелы в составе мятежного соединения имелись не только американские, но и исконно российские, те, что совсем недавно влились в дивизию союзников для участия в боевых операциях. Такая перспектива претила Козицыну до глубины души, ведь Козицын был далеко не кровожадным головорезом, а честным служакой, годами водившим в бой корабли, но при этом сохранившим некие моральные принципы. В отличие от своего шефа, сделавшегося в последнее время совсем уж отмороженным, Василий Иванович не мог позволить себе так буднично и деловито размышлять об уничтожении людей, чья единственная вина состояла лишь в том, что они посмели иметь собственное мнение. Но что делать? Не выполнить прямой приказ командующего, да еще отданный в столь жесткой и недвусмысленной форме, было равносильно самоубийству. За одно лишь промедление или колебание рисковал мигом угодить под трибунал. А за открытый саботаж расправа последует и вовсе без проволочек и формальностей. С Самсоновым в его нынешнем настроении шутки плохи. Живо шлепнет у ближайшей переборки и не поморщится. Слишком уж он сейчас на взводе и готов рубить с плеча, не особо задумываясь о последствиях. Раздираемый мучительными сомнениями, Козицын лихорадочно пытался отыскать выход из тупиковой ситуации. «Ничего», — небрежно отмахнулся Межтем Иван Федорович. «Для этого поимка и уничтожение беглецов были всего лишь вопросом времени, простой технической задачей, не стоящей излишних размышлений или сантиментов. Сейчас не догонишь. Догонишь, когда корабли Илай остановятся возле межзвездного перехода и начнут малыми партиями просачиваться в новорязанскую систему. Вот тогда и бери их тепленькими прямо на месте. А кто не захочет сдаваться, расщепи на атомы к чертям собачьим, невзирая на национальную принадлежность экипажей. Предателей нужно уничтожать, а не миндальничать с ними». Самсонов говорил жестко и безапелляционно, и Козицын при всем желании не чувствовал себе достаточно сил, чтобы хоть как-то возразить этому человеку, взявшему сегодня верх над всеми ними. Во всяком случае, открыто, не опасаясь немедленных кар за строптивость и бунтарство. Поэтому Василий Иванович, тяжело вздохнув, лишь молча кивнул головой, показывая, что приказ им понят и принят к исполнению. А затем, натужно улыбнувшись и отдав честь, исчез с экрана связи. Приходилось подчиняться, ибо иного выхода пока не находилось. Во всяком случае, в открытую идти против течения, бросая вызов воле Семенова, сейчас определенно не стоило, себе дороже выйдет. Через несколько минут после завершения не слишком приятного разговора с начальством корабли третьей линейной дивизии наконец-то стали один за другим покидать свои позиции в строю и собираться в походную колонну. Это означало, что Козицын приступил таки к выполнению отданного ему приказа, организовал погоню за мятежным соединением американцев и примкнувшим к ним русских моряков. Корабли Василия Ивановича, подобно своре разъяренных мастифов, сорвавшихся с цепи, ринулись вслед удаляющимся силуэтом на самой границе видимости тактических карт. Козицын, нахмурившись и барабаня пальцами по подлокотнику командирского ложемента, раздумывал о превратностях судьбы, забросившей его в этот злосчастный переплет. Вот Элай Джонс, этот наглый и спесивый янки, привыкший людей за людей не считать, по странному стечению обстоятельств, повел себя наиболее достойно и мужественно, чем сам Василий Иванович и все остальные. Не пожелал соучаствовать в беззаконии и терроре, учиненном новоявленным диктатором. Взбунтовался, плюнул на сомнительные выгоды и подался в бега, уводя за собой преданные ему команды. Убить его только за то, что он не стал кривить душой? Мрачно усмехнувшись этим невеселым мыслям, Козицын бросил тоскливый взгляд на алые росчерки кораблей беглецов, уже практически растворившиеся в черной бездне. Именно этим и объяснялось странное промедление Козицына, не слишком-то спешившего пришпорить своих подчиненных в погоне за беглецами. Василий Иванович пока не торопился, умышленно оттягивая столкновение. Он словно бы давал шанс Илае оторваться подальше, выиграть расстояние и время. «Как же я рад слушать подобное! Вы себе не представляете!» — воскликнул крайне удивленный признаниями Козицына вице-адмирал Джонс, когда спустя 8 часов корабли 3-й линейной дивизии догнали такие эскадру беглецов у межзвездного перехода на Новую Рязань. Погоня завершилась у самых врат. Самсонов в своих расчетах оказался прав. Чтобы благополучно пройти через портал, кораблям мятежного американца требовалось провести долгий и кропотливый цикл подготовки, отнимающий несколько часов драгоценного времени, которого, увы, в распоряжении янки больше не было, ведь следовавшие за ними по пятам русские линейные корабли и крейсера Василия Ивановича неумолимо сжимали кольцо окружения. Казалось, развязка была близка и неотвратима. Вот-вот грянет ожесточенная космическая сеча, где бывшим союзникам придется вцепиться друг другу в глотки в бессмысленном братоубийственном побоище. Экипажи обеих эскадр, замерев над панелями управления боевых кораблей, напряженно взирали на тактические карты, где зеленые треугольники вымпелов Козицына неумолимо смыкали кольцо вокруг голубых значков вымпелов Джонса. Измотанный многочасовым бегством от погони, лихорадочно просчитывающие шансы на спасение и стремительно ухудшающейся ситуации, Илай, казалось, уже смирился с неизбежным. Вице-адмирал привыкший рисковать и действовать молниеносно, он понимал, в открытом бою, потрепанной эскадре беглецов, против превосходящих сил третьей линейной, попросту не устоять. Однако и сдаваться на милость победителей в планы непокорного Янки тоже не входило. Слишком хорошо он успел изучить порядки, заведенные в космофлоте узурпатора, чтобы всерьез рассчитывать на великодушие или хотя бы соблюдение правил цивилизованной войны. Одно дело, в честном бою, с равным по силе противником, удостоится его уважения и снисхождения. И совсем иное — угодить в лапы мстительному тирану, люто возненавидевшему тебя за способность поступать по совести. Такой не пощадит, живьем шкуру спустит, дабы другим неповадно было. Что же до собственных подчиненных, в прошлом сражавшихся под началом Самсонова и решившихся на открытое неповиновение своему адмиралу, для тех и вовсе не было иного выбора, кроме гибели с оружием в руках. На участь изменников и клятва преступников в лучшем случае выпадала неминуемая казнь после скорого суда. Так что никаких иллюзий питать не приходилось, пощады не будет никому. Отчаявшийся Илая, понимая, что загнан в угол, приказал своим вымпелам, еще не успевшим уйти в соседнюю звездную систему, в спешном порядке выстраиваться в оборонительное каре. Это был последний и отчаянный маневр из арсенала космической тактики. Сомкнуть ряды, ощетиниться во все стороны жерлами плазменных орудий и яростно огрызаться до самого конца, унося с собой в могилу как можно больше врагов. Лучше уж так, в последнем кровавом вальсе, чем позорно выбросить белый флаг и покорно склонить голову. Но даже в этом героическом порыве обреченных Джонс не терял присутствия духа и трезвости рассудка. Его острый, приметливый взгляд то и дело обшаривал обзорные экраны, подмечая малейшие странности в поведении русской эскадры. И чем дольше американец наблюдал за действиями Козицына, тем большие подозрения и сомнения зрели в его голове. А посмотреть там действительно было на что. Начать с того, что корабли третьей линейной, вопреки ожиданиям, не спешили занимать классическую позицию для атаки, окружая противника с разных сторон. Вместо этого Василий Иванович выстроил свои вымпелы аккуратной кильваторной колонной и повел их неспешным парадным маршем, держась чуть поодаль от эскадры мятежников. Выглядело это по меньшей мере странно, можно даже сказать двусмысленно, словно бы русский адмирал не вполне уверен в собственных намерениях и не рвется в бой сломя голову, предпочитая сначала прощупать оборону противника, прежде чем всерьез ввязываться в кровопролитную схватку. Или, чем черт не шутит, вообще не собирается атаковать, а лишь изображает бурную деятельность, выжидая чего-то. Но чего, спрашивается? Неужели колеблется, разрываясь между верностью присяги и велением совести? Так вроде по всему выходило, что Козицын — ярый сторонник Самсонова, раз безропотно согласился исполнять его приказ и помчался вдогонку за беглецами. Или все-таки здесь что-то не так? Эти крамольные мысли, мелькнув поначалу на краю сознания, с каждой минутой все больше захватывали воображение Илаи. А когда он, пользуясь промедлением Козицына, приказал установить с ним прямой видеоконтакт и вгляделся в лицо русского адмирала на обзорном экране, последние сомнения растаяли без следа. Не мог человек с таким усталым, отрешенным взглядом, за которым явственно проглядывали оттенки вины и смятения, всерьез намереваться ради прихоти деспота громить собственных соратников. И когда Василий Иванович, тяжело вздохнув, вдруг произнес ту самую фразу про готовность примкнуть к мятежникам, вместо того, чтобы их атаковать и уничтожить, как того требовал Самсонов, Джонс, при всей своей врожденной подозрительности, ни на миг не усомнился в искренности собеседника. Невозможно, немыслимо было разыгрывать подобное притворство. Только не для прямодушного вояки Козицына. Уж кому-кому, а ему лицедейство претило едва ли не больше трусости. Так что оставалось лишь расплыться в широкой улыбке, полной неподдельного облегчения, и от души воскликнуть. «Признаться, вы умеете удивлять, Василий Иванович». «Удивляться тут нечему», — отмахнулся русский адмирал. Самсонов перешел все мыслимые и немыслимые границы. «Знаете, я хорошо помню вас, господин Козицын, а также и ваши храбрые команды, которые вы возглавляли еще во время сражений за Бессарабию и Тавриду», — кивнул Илая. «Уже тогда вы удивили меня, но больше своей храбростью, что ли». Ощущалось в вас нечто истинно рыцарское, несмотря на всю жестокость войны. И теперь, признаюсь, я поражен еще больше, но уже вашей честностью и принципиальностью». «Хорошие были времена, не правда ли, адмирал?» — усмехнулся польщенный Василий Иванович, задумчиво покручивая пышный ус. «Кто бы мог подумать еще каких-то полгода назад, что мы с вами из заклятых врагов превратимся в союзников, а мои вчерашние боевые товарищи — в беспощадных гонителей. Все смешалось в этом безумном мире. Адмирал Самсонов, ослепленный жаждой власти, оступился и незаметно для самого себя перешел на темную сторону. Он предал идеалы, которые когда-то объединяли нас, честь мундира, истинное служение Отечеству, братство по оружию. Страшно произнести, но мой бывший командир превратился в худшего из тиранов, у которого нет ничего святого за душой. Человеком движет лишь одна неуемная страсть — единолично повелевать и карать, упиваясь своим всесилием. Я более не желаю соучаствовать в его злодеяниях, слепо исполняя преступные приказы. Увы, таких как я, прозревших и отважившихся поднять голос протеста, осталось немного. К сожалению, рядом с ним еще остались опытные адмиралы, такие, например, как Дамир Хиляев или тот же Александр Михайлович Красовский. Красовский с Гулем, которые находились в момент вторжения Черноморского флота в столичную звездную систему, по-прежнему держали носы по ветру и, почуяв за кем сила, быстренько вернулись в расположение космофлота и вновь возглавили свои дивизии, как ни в чем не бывало. «Что есть, то есть», — мрачно согласился Элайя Джонс. «Много развелось подлецов, готовых торговать честью и совестью ради сиюминутной выгоды. И теперь, когда адмирал Самсонов окончательно слетел с катушек, эта комарилья и вовсе распоясалась. Однако сейчас нам всем нужно перестать сокрушаться и объединиться, чтобы уничтожить взорвавшегося тирана». «Согласен», — кивнул Василий Иванович. «Более того, я знаю, что вы попытались сегодня это сделать. Как видите, неудачно», — разочарованно отмахнулся Илая. «Корабль ему подпортил, но до глотки достать не сумел. Громобой развернулся в последний момент, будто почуял неладное. Что ж, значит, не судьба пока. Что ж, теперь, когда карта на столе, у нас с вами, вице-адмирал, нет иного пути, кроме как примкнуть к партии Птолемея Грауса», — продолжал Василий Иванович. «Этому типу в затеянной им чехарде за власть над Российской империей я доверяю ничуть не больше, чем Самсонову», — хмыкнул Илая. «Больно уж он скользкий и себе на уме». «Что вы?» — всплеснул руками Козицын, искренне недоумевая по поводу подобного скептицизма. «Первый министр — образец истинного государственного мужа, радеющего о благе страны, а не о собственной выгоде. Какое тут может быть предательство или двуличие? Да и на что ему эти закулисные игрища? У него и без того власти немерено, на двоих хватит». «Нет, от Грауса подвоха ждать точно не приходится. Он человек чести. Другое дело, что с вопросом о престолонаследии и легитимности прав юного императора Ивана не все так однозначно. Вот где и впрямь таится масса заковыристых нюансов, могущих вылиться в большую смуту. Но тут уж ничего не попишешь. Птолемей же в этом щекотливом деле стоит на страже буквы закона и не допустит никакого самоуправства. Так что за первого министра вы можете быть совершенно спокойны». «Хм, Василий Иванович», — задумчиво протянул Джонс. «Я ведь человек совсем иной ментальности и культуры. Чужой, если хотите, для всех вас. Потому воспринимаю это все равно несколько иначе, под другим углом, нежели принято в вашей среде. Быть может, в силу этого порой замечаю вещи и нюансы, скрытые от большинства Раски. Оттого и не склонен принимать на веру радужный образ первого министра, который вам кажется эталоном благородства и порядочности. Позвольте мне остаться при своем особом мнении касательно этого джентльмена и воздержаться от излишних восторгов в его адрес. Однако, вне зависимости от моих личных антипатий, нынешний расклад таков, что нам с вами действительно просто жизненно необходимо присоединиться к коалиции Грауса. Своих сил на борьбу с Самсоновым у нас попросту не хватит, как ни крути. А Птолемей, при всей своей неоднозначности, по крайней мере, держит под рукой более-менее внушительную эскадру. к тому же стягивает к себе все новые вымпелы со всех концов Российской империи. Я крайне рад, что в нынешнем противостоянии вы сделали правильный выбор стороны, адмирал Джонс, — воскликнул Василий Иванович. По итогу, спустя 7 стандартных часов, обе дивизии Козицына и Джонса благополучно покинули столичную систему, переправившись через подпространственные врата в Новую Рязань. Однако там подразделения новоиспеченных союзников разделились. Илая, как и изначально планировал, предлагал лететь к Екатеринославской по кратчайшему маршруту. Василий Иванович же, понимая, что Самсонов, скорее всего, бросится за ними вслед и непременно настигнет беглецов, ибо в арсенале диктатора были те самые 4 американских трофейных судна для подпространственных прыжков, посоветовал своему товарищу сменить маршрут движения и запутать Самсонова. «Пусть наше путешествие продлится на неделю больше, но и шансы уйти от преследователей также возрастают», — говорил вице-адмирал Козицын, показывая Илае новый маршрут, прочерченный им на тактической карте. «Смотрите, мы сделаем большой крюк, запутав Самсонова и сбросив его с хвоста. В таком случае мы рискуем не прибыть вовремя к первому министру», — усомнился вице-адмирал Джонс. «Поэтому я все-таки рискну и продолжу двигаться в прежнем направлении. Разделившись же, мы тем самым автоматически запутываем адмирала Самсонова». «Что ж, удачи вам, адмирал», — сказал Василий Иванович Козицын, прощаясь. «Надеюсь, в скором времени увидимся в расположении союзной эскадры. В свою очередь, если вы доберетесь до нее, то передайте первому министру, что я в скорости прибуду и приведу в его распоряжение вверенную мне дивизию, а также все корабли гарнизонных групп, что встречу по дороге». На том два адмирала и расстались. Отдав краткие команды своим штабам, союзники погасили экраны космической связи и вновь отдались рутине управления вверенными им соединениями. А спустя четверть часа две эскадры, еще недавно летевшие в одном строю, разошлись каждая своим путем, дабы сойтись вновь лишь у черты, где решится судьба всей Российской Звездной Империи.